Грозовая ведьма. Часть 1. Избитая, надоевшая до Мордрида фраза «Со смертью все только начинается» была знакома Гарри Лилиан Поттер далеко не понаслышке. Собственно, в ее жизни, как правило, все со смерти и начиналось. С чужой или собственной. Сложно было сказать, что это – карма, проклятие, благословение, судьба или просто происхождение обязало, но так уж повелось. И сделать с этим, вероятно, ничего было нельзя. Не то чтобы она старалась, в конце концов, все было не так уж и плохо, и даже местами забавно и весело. Гарри просто бесила эта фраза. Ну, почему начинается, если в ее случае и не заканчивалась вовсе? Кто бы ответил еще? И тем не менее, это была аксиома и непреложная истина. Со смерти все начиналось и ей же заканчивалось. Поэтому нет ничего удивительного, что и эта веха в ее жизни началась для Гарри со смерти, собственной. Но если бы кому-то пришло в голову спросить ее, как это случилось, то ответ получился бы весьма простым и коротким. Не помню. Вот вроде бы еще совсем недавно закончилась война с темным лордом. Она отучилась на артефактора, плюнув тем самым на все чаяния друзей и союзников, видевших ее почему-то исключительно Аврором, и все. В памяти сохранился праздничный выпускной магической Сорбонны и салюты в ночном небе. В следующее мгновение ее уже держала на руках незнакомая женщина с темными волосами, размытым лицом. Обстановка вокруг была какой-то слишком крупной. «С днем рождения! Здрасте!» От накрывшего ступора даже слов не нашлось. Чуть позже она узнает, что теперь ее зовут Гретта Дель Спира. Она родилась в Италии, живет с мамой и бабушкой в маленькой деревушке близ Палермо, в большом, светлом доме, принадлежащем ее семье вот уже больше полувека и построенном лично прадедушкой Ретто, в честь которого ей дали имя. Матушка была свято уверена, что родится мальчик. В доме всегда пахло молоком и хлебом, солнцем и растущими в саду яблоками. Новые родственники ее любили, баловали, всегда помогали и были готовы отвечать на любые вопросы, как только она подросла достаточно, чтобы их задавать. Хороший старт, правда, отличный, на самом деле. Вот и Гретта так решила, приняв новое начало, как данность. Все равно уже ничего не изменишь, да и не хочется, честно говоря. Не так уж важно, почему так случилось. Прислушиваясь к себе, она с уверенностью могла сказать, что ничего плохого не произошло. В той жизни все своим чередом, ее не убил залетный темный маг светлый фанатик, не случился несчастный случай, и она не сложила голову, кинувшись к какому-нибудь древнему артефакту. Так что, ничего такого, из-за чего стоило переживать. Внезапно, конечно, но когда у нее было по-другому. К тому же, она все равно осталась ведьмой, привычной, теплый клубочек в груди никуда не делся, как и тонкая ниточка связи с предвечным. Любимое дитя смерти по-прежнему оставалось под его приглядом, что можно было счесть и вовсе королевским подарком. Так что все отлично, живем. Понимание того, что новый мир от старого немного отличается, пришло не сразу, но как-то обыденно. Во-первых, не совпала дата календаря, а во-вторых, дети и взрослые, встречающиеся на улице, обладали уж очень забавными вывертами внешности. По крайней мере, зеленые или фиолетовые волосы она раньше видела лишь как результат шутки или неудачного визита к парикмахеру. Окружающим это странным не казалось, так что и Гретте пришлось со временем привыкнуть. Под веселый смех бабушки она провела несколько часов перед большим, старинным ростовым зеркалом в ее комнате, крутясь и так, и этак, с любопытством отмечая забавности и необычности. К счастью, природа была благосклонна к ней. Бывшая Поттер почти не изменилась. У нее остались ее темные волосы, гладкие и струящиеся, словно шелк. Не было сомнений, что если постричься под мальчика, они встанут привычными иголками и шухером. Глубокие изумрудные глаза и даже круглые очки, да, да, не лучшее зрение, и тонкие черты лица, но теперь в облике проявились итальянские корни. Единственным изменением оказались забавно закручивающиеся прядки перед ушами, напоминающие спиральные бачки, которые не распрямлялись, сколько бы их ни дергали. С этим можно было смириться. Кстати, такие бачки были и у мамы, но не было у бабушки, из чего стоило сделать вывод, что достались они от дедушки. Заинтересовавшись вопросом, Гретта попыталась найти фотографии, но, к сожалению, не преуспела. Кажется, ее дедушка не очень любил фотографироваться. Да уж, весело фыркнула бабушка Катарина. Заставить его спокойно постоять перед камерой было невозможно. А что с ним случилось? Ушел. В тот вечер ей была поведана чудная и чудная история знакомства лучшей танцовщицы Палермо, Катарины Дель Спиро и невероятного педанта, занудой кобеля всея Сицилии, Рената Ильсели. Начинающий мафиози был галантен, статен, харизматичен и дьявольски красив. От него-то тебе и достались эти прекрасные завитушки. Улыбнувшись, мягко провела рукой по темным волосам бабушка. Она его очень любила, поняла в тот момент Гретта. Любила и так и не простила за то, что бросил накануне свадьбы на 5-м месяце беременности. Он просто ушел и не вернулся однажды, оставив своей невесте на память обворожительную улыбку, серебряную подвеску в виде хамелеона с желтыми глазами и запах оружейной смазки. От маленькой подвески браслета на цепочке веяло теплом и защитой, так что мастер-артефактор внутри нее не сомневался, что все было не так просто. Бабушка, кажется, тоже в это не верила, но, видимо, решила, что лучше считать любимого мертвым и идти по жизни дальше, чем жить в тягостном ожидании неведомого. Правда, замуж Катарина так и не вышла, что, на взгляд Гретты, говорила о многом. Наверное, не стоило, но в тот же день она задала вопросы о своем отце, которого за все прошедшие с момента рождения 5 лет ни разу не видела. Раз уж открывать семейные тайны, то лучше разом. Семейной тайной оказался постулат, что девушкам семьи Дель Спиро катастрофически не везло с мужчинами. Уж очень странными были у них с ними отношения. Дорогая и любимая матушка, выросшая без отца и понаблюдавшая за парнями и мужчинами в округе, с чего-то решила, что все они козлы, и замуж выходить отказалась. Совершенно. Но ребенка ей все-таки хотелось, а потому она не придумала ничего лучше, чем обратиться в итальянский институт хранения генетического материала, в банк спермы, проще говоря. На этом моменте Гретта поперхнулась воздухом и посмотрела на сидящую рядом мамочку круглыми глазами. Та, видимо, решила, что реакция относится к незнакомому слову, и постаралась объяснить его 5-летней девочке доступными и понятными словами. Видимо, Гарри чего-то не понимала в воспитании детей. В общем, о втором родителе ничего путного не было известно. Придерживаясь правил конфиденциальности, организация промолчала и об имени донора, и о всем остальном. Единственным, что казалось странным на фоне всего остального, было письмо, написанное тем мужчиной. В нем тот писал, что не уверен, останется ли жив в ближайшее время, а потому совершает подобный шаг. Будущий ребенок, возникни у него такое желание, может попробовать его отыскать, когда станет взрослым, но единственной подсказкой, которую он даст, будет маленькое платиновое кольцо с тонко выгравированным крокодилом с изумрудным глазом. Кольцо выпало из конверта и осталось лежать на маленькой ладошке. С иронией она подумала тогда. Мир и семья сменились, а вот скелеты тайны в шкафу прошлого стали только зубастее и странней. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Ладно, меня уговорили. Начинаю потихоньку выкладывать здесь. Первые 4 главы сегодня, а потом по главе в неделю. Работа еще не дописана, но половина работы уже точно есть. На Патреоне лежат черновики. Часть 2. 2. День в Намиморе выдался солнечный и погожий, как часто случалось в этом тихом городишке. Он был настолько, до скрипа обыденно спокойный, что против воли хотелось устроить тут хаос. Внеурочным фестивалем или парочкой взрывов, не слишком важно. Реборн прекрасно понимал, почему Емицу не беспокоился о жене и сыне в этом насквозь законопослушном городке, но вся его натура кривилась и восставала от одной атмосферы. Привыкший жить изменениями и адреналином, киллер чувствовал себя не в своей тарелке, что, конечно, не мешало ему делать свою работу, но немного раздражало. Обычно он так или иначе мог контролировать свое скверное настроение, но сегодня, с самого утра что-то было не так, то ли эфирные ветра слишком сильные, то ли просто в очередной раз накатило, но на тренировке несчастному ученику доставалось немного больше обычного. Цунаёши стонал, рыдал, но выполнял то, что требовалось. «Шевелись, никчемный Цуна!» — прикрикнул репетитор, запрыгивая Савади на плечи. «Тебе еще в 2 магазина надо зайти для маман». Но Реборн, сгибающийся под весом пакетов мальчишка плаксиво простонал. «Почему мы не можем зайти домой, занести сумки и пойти в эти магазины потом? Об этом стоило раньше думать, ученик», — наставительно произнес Аркабалина с ухмылкой на губах. «Джудайме, давайте я вам помогу». «Отдайте эти пакеты мне». Гакудера подскочил к будущему боссу, чуть не снеся его своим энтузиазмом. Пах, в лоб Хайта прилетела пластиковая палочка на присоске. Реборн картинно подул на маленький зеленый пистолет, ухмыльнулся и спрятал глаза в тени шляпы. «Следующая будет настоящей», — весомо предупредил он, заставляя Цунаёши издать задушенный писк. «Это задание Цуны, но ты можешь купить что-нибудь для Бьянки», — предложил он дымовой бомбе. Стоило урагану вспомнить о старшей сестре, как тот сразу привычно позеленел. «Нет, спасибо, я почему-то так и подумал», — усмехнулся киллер. «Вперед, Цуна!» — скомандовал он, спрыгивая на землю. «Нас ждут великие дела. Что-то я сомневаюсь в этом», — убито простонал Савада, мученически поднимая опущенные сумки. В торговом павильоне сновали люди, многие заинтересованно поглядывали на навьюченного пакетами мальчишку и цедили смешки в кулаки, маскируя кашлем смех. Окружающие прекрасно знали этого несчастного, неуклюжесть, невезение и общая посредственность мальчика вошли в местные легенды наравне с главой дисциплинарного комитета средней нами или экстремальным главой боксерского клуба. Не то чтобы кому-то было дело до перипетий жизни среднестатистической домохозяйки и ее сына, но если мальчик все-таки возьмется за ум, будет хорошо, достойно. Да и чего таить, особых развлечений в городе не было, слухи да сплетни прекрасно скрашивали жизнь. Может, и из младшего Савады выйдет толк? Хи, ой, громкий вскрик Цунаёши, чужой тихий ох и звук двух упавших на асфальт тела повестили окружающих, что если чудо и случится, то не сегодня. Простите. Цуна взвился с земли отпущенной пружиной и бросился к сбитой им девушке. Под ногами раздался звонкий хруст. Ой, темноволосая девушка-иностранка дернулась было на звук, близоруко прищурилась, замерла и обреченно вздохнула. «Это были мои очки, я так понимаю?» — спросила она с легким акцентом, поднимаясь на ноги, игнорируя протянутую руку. Отряхнув светлое платье, девушка поправила сбившийся на глаза локон и повернулась в сторону Цунаёши, подслеповато щурясь. «Там от них что-нибудь осталось или совсем вдребезги?» «Простите, я не хотел». Будущий десятый Ван Гола поднял в хлам раздавленные круглые стеклышки и, чуть ли не плача, вернул их незнакомке. «Глупый Цуна». Реборн подпрыгнул и отвесил подопечному звучный подзатыльник. «Одними извинениями тут не отделаешься. Ты купишь девушке новые очки», — приказал он, тем не менее внимательно следя за итальянкой. Мгновенно определив в девушке соотечественницу, киллер напрягся. «Слишком много иностранцев в последнее время собиралось в Намиморе. Инкогнито будущего босса королевской семьи было весьма условным, и многие, если не все мафиози, пристально следили за ситуацией в маленьком японском городе. Безусловно, цедев бдили и отсеивали всех прибывающих, но безопасность ученика была одним из пунктов контракта, заключенного девятым с Реборном». «Что, Реборн, но у меня нет денег», — завопил мальчишка. «Не волнует», — отрезал репетитор, отвешивая еще один тычок мальчишке и пытаясь понять, что ему кажется странным в стоящей перед ним девушке, даже девочке, скорее, невысокая, темноволосая, с темно-зелеными глазами, тонкая и изящная, в светлом платье, не больше 20, хотя, может, и меньше. Кажется, обычная гражданская, он не почувствовал чужого активного пламени, да и движения выдавали совсем необученного бойца. Мафиози немного отпустило, но мужчина оставался собранным. Как говорится, если вы не видите темной кошки в темной комнате, это совершенно не значит, что ее там нет. Иностранка тем временем по-кошачьи фыркнула, забрала разбитые очки и вздохнула. «Не стоит беспокоиться, малыш». Она улыбнулась и посмотрела вниз в сторону репетитора. Судя по прищуру и чуть нахмуренным бровям, она едва ли хорошо его видела. «У меня есть запасные», — девушка дернула себя за черный завиток волос у щеки, сворачивающийся забавной спиралькой. «Правда, не с собой, а в номере», — вынужденно признала она. «Кто-нибудь может подсказать, как дойти до гостиницы Ханака? Боюсь, в городе я совершенно не ориентируюсь, только вчера приехала. Я турист». Она опустила руку, и на изящном запястье блеснула золотыми глазами подвеска «Хамелеон». Реборн побледнел и спрятал глаза в тени шляпы. «Конечно», — произнес он непослушными губами, — «Цуна вас проводит, раз уж он стал виновником вашей утраты. Но сумки». Киллер от души пнул мальчишку по голени, заставляя заткнуться, и вновь запрыгнул ему на плечи. «Гакудер отнесет их домой», — велел он безапелляционным тоном. «Как вас зовут, сигнорина?» — спросил он, беря себя в руки и не обращая внимания на закивавшего, как китайский болванчик, Гакудеру. Гретта Дель Спира, представилась девушка, немного неловко улыбнувшись. «А вас, Савада Тецунайоши», пролепетал краснеющий ученик. «Реборн», коротко кивнула Аркабалина, ниже натягивая шляпу на глаза. «Вперед, Цуна», не заставляя девушку ждать. Хлопнул он мальчишку по макушке. «Да-да, я уже иду, Реборн», заикаясь, сказал он, прощаясь с ураганом. «Увидимся дома, Гакудзира-кун». «Да, Джудайме». «Пойдемте», обратился Савада к иностранке. Он явно подумал протянуть ей руку, но быстро одернул себя. Воспитание и манеры взяли свое, однако неловкий жест не ускользнул от Реборна и, принимая во внимание знаменитую гиперинтуицию Ван Голы, срабатывающую у ученика все же довольно часто, вывод можно было сделать соответственный. «Простите», — повернулся он к девушке, — «вы так плохо видите, -15», — вздохнув, признала Гретта. «Довольно неудобно, но с линзами у меня не задалось», — честно призналась она. «Дорога», — предупредил ученик. «Вижу», — с улыбкой согласилась она, — «не такая уж я и слепая», и, фыркнув, заметила, — «я бы, наверное, и так дошла, но раз уж ты раздавил мне очки, сделаешь взамен доброе дело». «Конечно». Цунайоши покраснел и совсем смутился под насмешливым взглядом. Реборн на плече сжал губы в тонкую линию и погладил Леона, по-прежнему смотря только из-под полей шляпы. Дальше шли молча. Кажется, девушка не очень тяготилась своим положением, но опытный киллер отметил небольшую скованность движений, его взгляд, однако, то и дело цеплялся за серебряную подвеску браслет на тонкой руке. «Вот, мы пришли», — оповестил ученик, когда они подошли к гостинице. «Еще раз простите за это недоразумение». «Грозие», — Гретта кивнула. «Будь осторожен в следующий раз», — попросила она напоследок. «Ну, ты запомнил урок, глупый Цуна», — спросил Реборн по дороге к дому Савада. «И скажи спасибо, что Сигнарина была столь добра к тебе, чтобы не требовать с тебя возмещения ущерба». «Я понял, Реборн», — насупившись, кивнул тот, и не впопад добавил. «Она очень красивая». «Ай, Реборн, тебе не о девушках надо думать, никчемный Цуна», — наставительно сказал киллер, пока будущий мафиози потирал затылок. «А о том, что ты скажешь, маман, ты ведь так и не сходил в те два оставшихся магазина. Босс всегда должен держать свое обещание. В наказание на сегодняшние тренировки ты пробежишь на 10 кругов больше, Реборн, на 20. Хи». Продолжая издеваться над учеником, сильнейший киллер тем не менее мысленно составлял список звонков, которые сделает сегодня своим самым доверенным информатором. Он должен знать наверняка, кто эта девушка. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 41001313276033394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 3. 3. Перешагнув порог своего номера, Гарри вздохнула и зябко передернула плечами. «Ну и дела. Вышла, называется, погулять». Достав из кармана разбитые очки, она задумчиво взвесила их на ладони. От стеклышек мало что осталось, и будь она простым человеком, пришлось бы заказывать новые, погнутую оправу было проще заменить, чем починить. В этом тот странный малыш был прав. Какое счастье быть волшебницей. Сняв плетеные сандалии на плоской подошве и пройдя вглубь комнаты, она села в мягкое кресло и накрыла искореженные очки другой ладонью. «Репаро, как хорошо быть волшебницей». Осмотрев вновь целую вещицу, она довольно водрузила их на нос. «Так-то лучше, а то с плохим зрением физически неприятно». Она, конечно, сама виновата, засмотрелась, да и не наложила на очки заклинание защиты, но все-таки, задумчиво дернув завитушку волосу щеки, она вновь вздохнула. Что-то последнее время она рассеяна больше обычного. Окончив не так давно школу, Гретта решила отправиться в небольшое путешествие по миру с полного благословения бабушки и матери, но, видимо, слишком отвыкла от подобной самостоятельности. Надо будет, кстати, позвонить родным и сказать, что удачно долетела. Они, наверное, волнуются. Однако вместо того, чтобы пойти за телефоном, она вновь мысленно вернулась к случившемуся. Что-то странное было в том мальчике лет 5. Внутреннюю силу, называемую в этом мире пламенем, Гретта почувствовала во всех трех мальчишках, таких много было в Палермо, и бабушка Катарина строго-настрого наказала быть с такими людьми осторожной. Практически все они были мафиози, а значит, смертельно опасны. Не то чтобы Гарри это остановило от знакомства с некоторыми из них, но совету она вняла, как послушная внучка и осторожная волшебница. Вроде бы, эта странная сила была и у нее, но пока девушка к ней не подбиралась, старательно восстанавливая навыки волшебника. Еще в прошлой жизни Гарри приучила себя к мысли, что стоит хорошо изучить сначала что-то одно, а потом браться за другое. Да и в мафию она не собиралась, так что вела себя, как осторожная лиса, не лезь туда, где можешь лишиться хвоста. И похоже, на этот раз удача была на ее стороне. Неприятностей удавалось избегать. Однако, возвращаясь к мальчику, судя по всему, это сильное солнце, что удивительно в таком-то возрасте. Вот только ощущение от него весьма неоднозначное. Словно бы он намного старше, чем кажется. Как минимум, взрослый мужчина, как максимум, умудренный сединами старик. Темная аура, которую Гретте вовсе не обязательно ясно видеть, говорила о ни одном убитом на совести этого ребенка. И хотя дома она видела и не такое, все же неожиданно заметить подобное у, вроде бы, малыша. Впрочем, больше всего напрягало вовсе не это, что-то тягучее и могущественное, оплетающее золотыми нитями цепями детскую фигуру. Однозначно проклятие, но какое-то странное, незнакомое и необычное. Связываться с этим было бы чревато, но завлекательно. И хотя она не была уверена, будет ли вмешиваться и влезать, поглядеть более внимательно точно стоит. Может, найдется автор замысловатого подарка. В свое время Гретта ждала письма из волшебной школы этого мира, а не дождавшись, очень удивилась. Даже не тем, что ее проигнорировали, а тем, что это могло означать. Быть единственным магом на весь мир не хотелось. Нынешняя спокойная жизнь ей безусловно нравилась, но поговорить с кем-то, кто бы понял тебя до конца, было бы приятно. На безымянном пальце сверкнул глазами изумрудами маленький аллигатор, привлекая внимание. Колечко ей, безусловно, нравилось, как и подвеска с ящеркой-хамелеоном, переданная бабушкой на 18-летие. Но вот заниматься поисками пропавших и неизвестных родственников ей пока не хотелось. Любопытство подергивало периодически, но Гарри твердо решила, для начала, разнообразия ради, пожить для себя и близких, не спеша поучиться, пожить в свое удовольствие, а не раскапывать всякие тайны с лопатой и палочкой наперевес, не говоря уже о том, что палочки-то у нее пока и не было, и пускай она ей оказалась не очень-то и нужна, это почему-то отрезвляло. Фыркнув по-кошачьи, Гретта поднялась на ноги и оправила платье. Итак, план на ближайшее время известен: позвонить домой, сходить на местный фестиваль, который продлится ровно неделю, и ради которого она и прилетела в Японию. А там, если будет время и выдастся возможность, посмотреть на странного малыша. Интересно, а он вообще в курсе, что проклят? А то мало ли, бывают и не такие уникумы. Верди признавал тот факт, что любопытство родилось раньше него, впрочем, не считал это тем, чего стоило бы стыдиться. Настоящему ученому, даже если он не гений, подобное качество лишь на пользу. А так, как он, гений, то вопрос и вовсе обсуждению не подлежит. Так что, не было совершено ничего удивительного, что именно любопытство привело его в небольшой, тихий городок Намимори, в Японии. Посмотреть на будущего, возможного 10-го босса королевской семьи, по слухам являющегося прямым потомком Джотто, стоило хотя бы для сравнения с историческими записями. А если учесть, что в хранителе мальчишки прочит также потомков первого поколения, сколько данных можно будет собрать даже не специально. Аркабалина Грозы предвкушающе прищурился. Определенно, для его исследований это будет полезно. К тому же, его источник сообщал, что кроме Реборна, творчески издевающегося над новым воспитанником, в Японии неофициально гуляет и Фонг, отправивший ученицу налаживать неформальные мосты с 10-м поколением. Взглянуть на старого знакомого будет неплохо. Ученый не очень любил своих коллег по проклятию, но наблюдать за ними считал любопытным. Всегда лучше собирать материалы для опытов на самых ярких представителях, даже если эти представители не слишком горят энтузиазмом. Вот что значит иметь дело с дилетантами. Закинув вещи в гостиницу, он погладил ластящегося к ногам аллигатора. «Ну, что, Кайман, посидишь пока тут? Боюсь, местные не оценят 5-летнего ребенка, прогуливающегося с крокодилом по улице. Глупые люди». Питомец согласно и сочувствующе клацнул зубами. Он хозяина понимал. В перевалку он прошел к спортивной сумке Верди, в которой тот по обыкновению таскал все вещи, исключая ноутбук, и, забравшись на нее, свернулся калачиком. Кто-то же должен присматривать за непутевым напарником. Мысли зверя для второго да Винчи, кажется, тайной совершенно не являлись, но против он ничего не имел. К тому же сейчас, под вечер, срываться в город и бродить по окрестностям в поисках старых и новых знакомых он не собирался. Для начала следовало все хорошенько обдумать, взломать городскую систему видеонаблюдения, прошерстить местную часть сети, подключиться к системе CDF и прикинуть планы, да и о будущих целях стоит узнать заранее. Через 2 часа он устало прикрывал глаза, откидываясь в мягкое кресло. Мда, я, конечно, знал, что Реборн берется лишь за совсем пропащих, но чтобы настолько, насмешливо сказал он подобравшемуся ближе напарнику. Детки, которых прочили в свиту короля, да и сам король не впечатляли. Особенно король. 9-й мальчишку знатно покалечил своей техникой, вслух рассудил ученый. Такое по силам восстановить, и правда, только сильнейшему солнцу поколения. На измерениях это не скажется, но так переводить материал даже у меня бы рука не поднялась. Аркабалина фыркнула и, сняв очки, принялся их протирать краем халата. Ладно, если пацан его не впечатлит в мирной обстановке, всегда можно послать за ним наемников. Может, под адреналином выйдет больше толка. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 4. В Намиморе раннее утро. И у него в руках тонкая папка с личным делом, собранным Шамалом за ночь из всех доступных источников. Когда надо, информаторы действуют быстро, но каждая минута этой долгой ночи казалась Реборну вечностью. Знакомые имена, знакомые лица, места и даты, фотографии. Вот уж не думал, что прошлое нагонит спустя столько лет. Гретта Дель Спира. Для домашних и близких просто Ретта. Мать Изабелла Дель Спира. Отец неизвестен. Родилась, воспитывалась, выросла. Аттестат из школы. Награда за победу в конкурсе танцев, сертификат оконченной художественной школы, справка из кружка любителей фотографии, поданные документы на биологический факультет медицинского института в Лондоне, уже подтвержденные, новую студентку ждут в сентябре на Туманном Альбионе, и ни следа связей с мафией, кроме тех, что естественны для живущей так близко к Палермо. В кофейню ее бабушки, Катарины Дель Спира, заглядывают люди разного толка, в том числе мафиози. Словом, обычная гражданская девочка, через 2 дня ей 19. Даже зачатки пламени, что удивительно, грозы, спят глубоким сном. Паранойя недовольно щелкает в голове, шипя, что это может быть ловушкой. Кто знает, кто докопался до правды истории 50-летней давности. Кто знает, что он смотрит на снимок постаревшей, но почти не изменившейся Катарины, и под пустышкой гулкой больно бьется сердце. Он не желает верить, что это может быть обман, и сожалеет, что после проклятия решил не только исчезнуть из ее жизни, но и запретил себе наблюдать. Тогда бы, по крайней мере, эта встреча не стала для него таким сюрпризом. Проверить, правдива информация или нет, несложно. Есть в этом мире вещи, которые нельзя подделать, которые заказывают в единичных экземплярах, и даже мастер, создавший их, не сможет потом повторить. И для этого всего-то нужно еще раз встретиться с призраком из прошлого. «Вставай, глупый Цуна, мы опаздываем на фестиваль». Сталкивая ученика с кровати, Реборн чувствует невероятное предвкушение. «Реборн, ты не хочешь сходить с Киоко на праздник?» «Я слышал, как она говорила, что собирается пойти». «Хи, я встал, и не забудь захватить Ламба. Стоит дать маман отдохнуть от детей в доме». «Да-да, он сволочь, использующая чужие слабости себе на пользу». Ухмыльнувшись, Реборн набрал номер Гакудеры. «Если мальчик так хочет быть правой рукой босса, пусть соответствует. Сообщить Ямамото тоже лишним не будет. Ну а где Киоко? Там и ее брат. Так что проблем с Рёхием быть не должно, как и с главой дисциплинарного комитета. Посмотрим, как недавно собранные хранители будут взаимодействовать с пробуждающимися небесами Цунаёши. Будет новый вид тренировки. Если кто и умел оборачивать неожиданные события себе на пользу, так это репетитор-киллер. Если получится, то и будущий 10-й научится этому». Итея. Савада, выскочивший из ванны, споткнулся на лестнице, кубарем полетел с лестницы. «Со временем, если выживет». Еще раз хмыкнув себе под нос, солнечный Аркабалина отправился вниз. Пешая прогулка до фестиваля не заняла много времени. Реборн был практически уверен, что та, кого он ищет, отправится именно в эту часть города. Раз уж она обмолвилась о своих планах, у нее вряд ли появились причины их менять. Впрочем, сегодня вселенная, кажется, решила подбросить все свои подлянки лучшему киллеру мира. Идущий рядом Цунаёши ворчал и жаловался под смех Такиши и ругань Хайта, когда пустышка на груди Реборна на миг вспыхнула, ощущая собрата. Интересно, кто бы это мог быть, с досадой подумала Аркабалина, едва сдерживаясь, чтобы не выругаться, и оглядываясь по сторонам. «О, смотрите, Джудайми!» — воскликнул дымовая бомба. «Там кто-то играет в шахматы». «Такой счет!» — растерянно протянул он. «Да уж, счет, и верно, был немаленьким. 103-0. Верди!» — вздохнул Реборн, понимая, какую напасть принесло ему мироздание. И направившись к ученому, мрачно спросил сидящего за столом гения с шахматной доской. «Что ты тут делаешь?» «Собираю данные». «Конечно», — невозмутимо ответил тот. В его глазах, за круглыми стеклами очков, плясали насмешливые бесы. «Ты не имеешь права мешать мне», — сжав губы в тонкую линию, напомнил ученому киллер. «Так я и не мешаю. Я собираю материалы для своего исследования. Делай, что хочешь, твоему ученику ничего не угрожает». Невысказанное пока насмешливо повисло в воздухе. «Ты его знаешь, Реборн?» — спросил репетитора Цуна, почувствовавший нарастающее напряжение. «Знакомься, глупый Цуна», укрыв глаза в тени от шляпы, нехотя представил он товарища по проклятию, величайший ученый мафии, второй да Винчи, Аркабалина Грозы, Верди, Хи. Испуганная реакция Савады не заставила себя ждать, он продолжал шарахаться от всего, связанного с теневым миром, несмотря на все попытки Реборна доказать мальчишке, что иного выхода, кроме как принять свое наследие, у него нет. Под насмешливым взглядом Верди мальчик побледнел еще сильнее, но все-таки не сбежал. Возможно, потому что за спиной у него стоял Экиока. Экстремально круто. Выскочивший рядом старший брат Сасагавы как бы невзначай закрыл собой сестру, а Аркабалина Солнца в который раз удивился, что маска простоватого фаната спорта совсем не мешает боксеру верно оценивать ситуацию. Однако, как бы то ни было, Верди, несомненно заметивший все телодвижения детишек, фыркнул и повернулся к коллеге. «Конкретно сейчас я играю в шахматы, и если ты хочешь, чтобы я ушел, кто-то из вас должен обыграть меня». «Согласен, а это вообще возможно?» — убито протянул Савада, косясь на счет, говорящий о слишком многом. «Ну, вот мы и узнаем», — подхвативший игру Реборн провокационно улыбнулся. «Ради вас, Джудайми, я выиграю у кого угодно». Хайта мужественно вышел вперед. «Прошу», — ухмылка Верди как никогда напоминала оскал его аллигатора. «Давай, Гакудера, мы в тебя верим». Такиши забросил на плечи биту и весело улыбнулся, но промелькнувшие в карих глазах выражение сказало киллеру куда больше, чем юноша собирался произносить вслух. 5 минут спустя стало ясно, что сомнения бейсболиста были не напрасны. «Шах и мат», — довольно возвестил Аркабалина Грозы поникшему урагану. «И это он его еще пожалел», — с сожалением подумал Реборн. «Ну, могло быть хуже», — хмыкнул Верди. «Следующий. Есть еще желающие? Как насчет меня? С детьми обычно не играю, но у тебя вроде неплохо выходит». Раздавшийся сбоку голос заставил подпрыгнуть напряженного Саваду и удивленно обернуться всех остальных. «Дель Спиро-сан», — недоверчиво воскликнул он. «Привет». Подмигнув удивленному мальчику, Гретта потеснила опешившего Гакудеру. Кажется, она давно наблюдала за шахматным противостоянием. «Вы умеете играть в шахматы? Один древний старичок за чашечку кофе в кофейне моей бабушки научил меня», согласно заметила девушка, прищуривая изумрудные глазищи за стеклами очков. «Часу». Реборн запрыгнул Цунаёши на плечо и наклонился, чтобы лучше видеть. В ее личном деле этого не было, но если он правильно понял, то мастер Ритты даст Верди фору и не запыхается. По крайней мере, в том, что касается шахмат. Любопытно, на что способна ученица знаменитого гроссмейстера. «Смотри внимательно, Цуна», — шепнул он ученику на ухо, не отрывая темных глаз от сосредоточенного выражения лица девушки. «Это будет интересно». Все же, в окружении Катарины был лишь один человек, соответствующий подобному краткому описанию, и лишь ему Катарина могла позволить учить внучку, да еще и за чашечку кофе. Верди с показательно скучающим видом расставил фигуры на доске и милостиво позволил даме ходить белыми. Гроза искренне веселилась, наслаждаясь ситуацией. «Начнем?» «Конечно», — Гретта с улыбкой сделала первый ход. На пальце сверкнул глазами изумрудами крокодил на кольце. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 4100131276033394. Сбербанк 4276400091313182 5. Часть 5. Каким бы мудаком порой ни был Рон Уизли, одного у него было не отнять. Он был великолепным шахматистом, гениальным. Возможно, не будь он магом или будь у него более внимательные родители, а сам он не столь ленив, он стал бы знаменитым гроссмейстером. Но Рон был Роном, сильным магом, хорошим Аврором, сложным и немного завистливым человеком. Его не изменили ни слава героя, ни не слишком удачный брак. И все-таки именно он, когда-то, в совсем другой жизни, научил маленькую Гарри играть в шахматы. И не переставал наседать, учить и третировать знаменитую девочку, которая выжила до тех пор, пока она не научилась побеждать его хотя бы 3 раза из 10. Он учил, объяснял, а иногда натурально рычал, указывая на ошибки. Невероятно глупые, на его взгляд, Гарри думала, что выучить ее было для него своеобразной отдушиной целью. Ну, а то, что мудак, ну, мудак. В Аврорате его так звали Алый Мудак. Бывает, в этой жизни она не забыла его уроки. Нет ничего удивительного, что 5-летней девочке, необычайно умной, но кто будет винить ее, что она не хотела притворяться. Очень быстро наскучила играть с простыми противниками. И как хорошо, что среди знакомых бабушки есть седой старичок-усач Сальваторе Фортини, гений, ловкач, шулер, гениальный шахматист. Гретта часто думала, какой бы могла быть их с Роном игра. Эти два невозможных человека, которых она уважала и иногда мечтала стукнуть, наверняка были бы довольны друг другом. И наверняка бы ненавидели противника, как могут ненавидеть лишь 2 гриффиндорца. Она всем говорит, что он научил ее играть, грех не использовать такое алиби. К тому же, дедушка Сальваторе, и никак иначе, маленькая гроза, действительно многому научил ее. Играть с ним было так же увлекательно и захватывающе, как когда-то покорять гиппогрифа. Всегда и вновь, как первый раз, в такие моменты она понимала Рона, как никогда, и всегда. Мальчик напротив с глазами взрослого мужчины и аурой опасности вокруг, шахматистом не был, она поняла это сразу. Он был просто очень умным, чтобы не уметь играть, и слишком ученым, чтобы уметь отдаваться игре до конца, получая наслаждение от процесса, а не результата. Но он был сложным противником. Обычно Гретта не играла с теми, кто не умеет жить игрой, да и с детьми, честно уж говоря, тоже не хотелось их обижать быстрой победой, а поддаваться она совершенно не умела, однако в этот раз любопытство взяло верх. Такой счет, значит, умеет что-то, а увиденный матч с пепельноволосым мальчишкой лишь подогрел интерес. Она щурится, как кошка, и улыбается, что-то внутри нее поет. Сыграем, и она играет, как играла бы с Роном, как играла бы с Сальваторе. Это похоже на столкновение живого танца и инженерного чертежа. Шаг и в ответ, точный расчет, плавный поворот, и циркуль описывает круг. Поклон, и формула сменяет знаменатель. Раз, два, поворот, извлеченный корень поделить на косинус угла альфа, плие. Это увлекает, завораживает, и даже горько-полынный привкус проклятия, оседающего на языке от близкого присутствия носителя, ничего не значит. Кто лучше разбирается в вереске и полыни, чем любимые дети предвечного? А Верди совершенно не умеет танцевать. Ух ты, вот это да! Гакудера потрясенно выдыхает, наблюдая за чем-то невероятным. Определение, так сразу и не подберешь. Ни бой и ни сражение, так кошка играет с карпом в пруду, насмешливо проводя пушистой лапкой по выглядывающему из воды боку рыбы, так танцует шаровая молния в поле. С завораживающей улыбкой зеленоглазая итальянка отводит все атаки знаменитого ученого, обращая все его удары себе на пользу. Цунаёши рядом согласно кивает, во все глаза смотря за каждым ходом. Как истинный японец он может оценить красоту чужого искусства и не может им не восхищаться. Реборн опускает шляпу ниже, позволяя тенеполею упасть на глаза. Мальчишки рядом не видят и половины того, что происходит, а он чувствует, как интуитивно разворачивается спящая гроза, раззадоривая, дергая грозу Верди, словно тигра за усы, предлагая поиграть. Девчонка даже не понимает, что творит, и чудо, что Аркабалина по какой-то причине не отвечает на этот инстинктивный, ненамеренный танец. Вот только инициации молодой грозы в толпе людей им и не хватает. Странно, конечно, ученый обычно никогда не упускает шанса для изучения чего-то нового, но сейчас Реборн ему за это благодарен. Игра идет почти час и собирает вокруг немало зрителей. И все-таки это пад. Ну, что ж, задумчиво тянет Дель Спира. Это была прекрасная игра, но Похоже, в этот раз бессмысленно ее продолжать. Ничья, миролюбиво улыбается она, протягивая Верди руку для перемирия. Согласен, хмыкает тот и, подхватив девичью ладонь, по-джентльменски подносит ее к губам под немного удивленный взгляд Гретты. Леди, глаза его насмешливо блестят за стеклами очков, заставляя Реборна недовольно сверкнуть глазами. Надо же, ты, оказывается, умеешь проигрывать, пискляво поддевает репетитор ученого. Не проигрывать, назидательно поднимает палец вверх гроза, всего лишь признавать равенство сил. Ну, кавалер из тебя, так себе, не сдержавшись, фыркает киллер. Из тебя, впрочем, тоже, не остается в долгу противник. Полагаю, вам это неоднократно говорили, но ссориться нехорошо, наставительно замечает Гретта, поднимаясь из-за столика. Так мы не ссоримся, уверенно заявляет Реборн, проворно хватая ее за руку и поднося к глазам запястье с браслетом. Красивая ящерка. Мне нравится, он выдает свою самую милую и самую детскую улыбку под нервную икоту ученика. Вот уж когда хочется пристукнуть его просыпающуюся интуицию. А мне нравится твоя шляпа, честно признается Гретта и неожиданно для самой себя, дернув Реборна за завитушку у бочков у щеки, хихикнула. Но поскольку я детей не обираю, сойдемся на том, что ты назовешь мне магазин, где купил такую прелесть. Идет, я подумаю, важно кивает он, отпуская руку. Шляпа, как и все его вещи, куплена в мафиозном магазине для пламенных. И теперь он скорее лично перестреляет половину сицилийских картелей, чем позволит ей появиться рядом с одним из них. Ну, или просто купит ей похожую, с зеленой ленточкой. Пламя в янтарных глазах ящерки отзывается знакомым теплом, сомнений больше нет. Это та самая цепочка из прошлого, что так и не стало настоящим. Он прячет глаза в тени. Этот браслет, он важен для тебя, если это намек на вопрос, не могу ли я его тебе подарить, то прости, малыш, семейная реликвия. Такие вещи не дарит посторонним. Она весело подмигнула ему, как бы утешая, и бесхитростно призналась. Бабушкин подарок, ясно. На любопытно сверкающего глазами Верди хочется рычать, а лучше сразу пристрелить, во избежание, но он не делает ни первого, ни второго, взамен предлагая заесть мороженым не случившуюся победу. Пожалуй, не откажусь, в разговор влезает Верди, и поднимавшее голову миролюбивое настроение тут же затыкается. Что, я ведь не проиграл, значит, ты не можешь заставить меня уйти, ухмыляется ученый. Если ваши сопровождающие не против, то мне не жалко, миролюбиво замечает Гретта под писк еще сильнее бледнеющего Цунаёши. Его компания в целом только за, пообщаться с красивой, вежливой иностранкой всем интересно. Аркабалина Солнца думает, что девчонка с поистине грозовым пофигизмом игнорирует чужое неудобство и смущение. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 4100131276033394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 6. Реборн, конечно, очень старался, но избавиться от компании Верди так и не получилось. Тот всегда плохо понимал намеки. В любой другой день киллер бы не ограничился словами, не брезгуя применить оружие. Однако, в отличие от немного наивных и глупых школьниц гражданских, которых к тому же предполагается ввести в семью и ближайшее окружение десятого, демонстрировать плохо поддающиеся обычной логике и законам физики способности и явления Гретти он не собирался. Пришлось терпеть и следить, чтобы Верди ничего такого не выкинул. Ученый, к слову сказать, тоже по какой-то причине вел себя почти образцово, если не считать, конечно, естественную для него демонстрацию интеллекта, достойного минимум оксфордского профессора. Аркабалина Грозы время от времени бросал на идущую рядом с ним девушку задумчивые взгляды, но воздерживался и от совсем уж уничижительных комментариев в сторону школьников, заменяя их легкой насмешкой и от откровенной демонстрации новейшей техники. «Гретта-сан, вы надолго в Японии?» – любопытно спросила Хару. После долгих попыток правильно произнести ее фамилию итальянка вздохнула и разрешила обращаться к себе по имени. Уж больно специфичный выговор был у детишек. На пару-тройку дней. Потом отправлюсь в Китай или в Альпы, легко сказала девушка. Я пока не решила. Хочу посмотреть на мир до того, как с головой уйду в учебу. О, а на кого вы собрались учиться? Простите, если это личный вопрос. Как Реборн не раз уже отмечал, из Миуры Хару вышел бы прекрасный специалист по мягкому допросу, Даже спящее пламя урагана прекрасно позволяло ей сносить все преграды. В данном случае Реборну это было только на руку. «Ничего страшного», — мягко улыбнулась Гретта. «Честно говоря, я пока не решила. Для начала я хочу поучиться на медика, документы уже приняты, так что в сентябре отправлюсь в Англию. С другой стороны, если программа позволит, попробую также поступить в ювелирный колледж». «Довольно большой разброс», — немного удивленно заметил Верди. «Чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. Особенно болтливой и откровенной с незнакомцами Гретта никогда не была даже в прошлой жизни. Что уж говорить об этой, где близкими и родными считались немногие, но зато безгранично. И все же, забавным, на ее взгляд, детишкам она не лгала. Одно из первых правил жизни. Если уж врешь, то ври так, чтобы это нельзя было проверить, да и самому не запутаться. Второе правило касательно лжи. Пламенным и волшебникам ври еще меньше, чем простым людям. И те, и другие, если и не узнают, что вы говорите неправду, обязательно это почувствуют. Хоть чуть-чуть. И если вам не хочется с кем-то откровенничать, либо промолчите, если возможно, либо не говорите всего. Иногда Гретта вспоминала, что она гриффиндорка, и иметь такие познания ей как бы не полагается, и ей, не то чтобы становилось стыдно, но она искренне задумывалась, когда и где умудрилась их приобрести, и не переставала ими пользоваться. В конце концов, она и слизеринка немного, но, возвращаясь к детишкам, с ними было забавно, и все они были пламенными. У кого-то пламя буквально пылало, едва не сжигая, активное и явно часто используемое. Мафиози. Два проклятых малыша, идущих рядом. Мастер-артефактор в ней прекрасно видел эту огромную, сконцентрированную мощь. Поневоле задумаешься, являются ли обладатели пламенной силы людьми в полном смысле этого слова? В прошлом мире об этом же спрашивали, когда речь заходила о сильных магах. Видно, такие есть в каждой вселенной. У кого-то, как у девочек, особенно наседающих на нее, выспрашивающих подробности о разных странах, в которых она побывала, пламя было глубоко спящим, всего-то и теплится маленький огонек. Он так и останется таким, а может, его раздуют до лесного пожара. Тем не менее, сейчас оно все равно влияет на характер и отношение к жизни. А вот мальчишки полноценно собой занимаются, подпитывают пламя, развивают. И раз с ними рядом два мощных пламенных, несложно догадаться, куда их ведут. О том, что в пламенной мафии даже дети могут быть состоявшимися киллерами, она слышала краем уха. Немного подумав, бывшая Поттер решила, что вмешиваться не стоит. Очень часто дети наследуют пламя по крови, а, значит, родичи их, скорее всего, в курсе. Если же нет, те, в ком так ярко пылает сила, рано или поздно начнут ее использовать, и лучше уж под приглядом опытных наставников, чем просто так. Да и, в конце концов, она давно не добрая фея, и не альтруист. Ей просто любопытно наблюдать. Интересно смотреть на их взаимодействие глазами артефактора. Она ведь не солгала им, она, правда, будет ювелиром. И какая разница, что волшебным. Прогулка продолжается. В конечном итоге, замороженным они все-таки не идут. Гретта безусловно любит сладости, но чему ее приучила в этом мире бабушка, так это тому, что питаться следует вовремя и не перебивать аппетит перекусом и набегу. Задумчивое замечание неожиданно поддерживает женская половина, и под дружное бурчание мальчишек они идут в небольшую раменную, неприметно притаившуюся среди торговых и праздничных улочек города. Цены там умеренные, на любой вкус и кошелек, так почему бы и нет? Как оказалось, веселая девочка Хару частенько заказывает там лапшу доставкой. Гретта, прилетевшая в Японию еще и чтобы попробовать местную кухню, находит это весьма удобным. К тому же легкий флер вокруг ресторанчика, напоминающий слабое заклинание отвода глаз, заставляет любопытство поднять голову. В этом мире многие владеют пламенем и пользуются им неосознанно, даже если остаются гражданскими. Владелец, наверное, непробужденный туман, не очень любящий большое количество посетителей. Девушка на секунду оглядывается, мысленно подсчитывая своих новых знакомых. Действительно, многовато, но раз уж сейчас фестиваль, пусть потерпит. В конце концов, они явно сделают ему сегодняшнюю кассу. Колокольчик на двери тихо звякает, возвещая об их приходе. Светловолосый мужчина неопределенного возраста, в круглых очках за стойкой, поворачивается в их сторону с улыбкой, которая почти сразу стекает с его лица словно вода. Он смотрит странно, недоверчиво, ошеломленно. Мужчина быстро берет себя в руки. Проходит не больше четверти удара сердца, как к нему возвращается приветливо-вежливый вид. Гретта, зашедшая первой, и вовсе уверена, что миг растерянности заметила только она, но все же этот взгляд неприятно отзывается в сердце. Так на нее, лишь на нее, не смотрели даже во времена Хогвартса и первого попадания в мир магии, словно на призрак и ожившее чудо разом. Обознался, или показалось уже ей, но нет, по коже гуляет цепкий, пристальный взгляд, незаметный за полузеркальными линзами очков. Она поворачивается к своей компании и делает вид, что ничего не заметила. Право слово, ей не впервой притворяться слепой. Посмотрим, что он сделает дальше. Добро пожаловать в раменную дядюшки Кавахеры. Чем могу помочь? Давненько у меня не было столько посетителей сразу. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 7. Даже по самым скромным подсчетам, ему уже очень много лет. Он видел, как поднимались из песка и глины великие государства людей и как они же возвращались во прах. Видел, как меняется облик мира и карта земли и океанов. Был свидетелем ужаснейших событий и невероятных подвигов. Порой сам становился инициатором и того, и другого. Он живет в этом мире так долго, что давно перестал считать. Может быть, он был бы рад раствориться и уйти вслед за своим народом, но осознание непосильной для него ноши лежит на плечах многотонным весом. Его обязанность хранить равновесие мира. И неважно, сколько ужасных и жестоких поступков придется для этого совершить. Иногда, наблюдая за миром, ему почти хватает сил все бросить. Люди – ужасные, слабые существа, с непомерной гордыней, жадностью и самообманом, что бы они ни получили, им всегда этого мало. Редкие исключения ничтожны по сравнению с основной человеческой массой, серой, безликой, аморфной. Наблюдать за этим противно. Среди пламенных это не так заметно, но они тоже люди, также подвержены их порокам, их глупости. И все же, он слишком любит мир. Наверное, в этом главная ошибка всех шаманов. Они слишком любили мир, и в попытках спасти его дали людям прямой способ его уничтожить. Он вздохнул и сверился с часами. Жить в человеческих рамках иногда было накладно, и принялся за готовку. Маленькое хобби скрашивало жизнь и приносило в нее некоторый уют. Сейчас это было, как никогда кстати, приближалось время смены Аркабалина. Не раньше, чем через 2 года, но не позднее, чем через 10 лет, необходимо отыскать новых хранителей пустышек. Тела нынешних хранителей постепенно истощаются, незаметно для них прогибаясь под проклятием. Их время подходит к концу. Кстати, о них. Он поднял голову и прислушался. Верно, в городе присутствуют уже 3 Аркабалина. Интрига, закручивающаяся вокруг молодого потомка Джотта, привлекает взгляды пламенных, не обходя стороной и сильнейших. Вот и 2 из них, совсем рядом. Гроза и солнце, не спутать. Огоньки поменьше, пламенные детишки, несущиеся в мафию на всех парах. Ну посмотрим, даже беглого взгляда на них ему хватит, чтобы прикинуть потенциал. Он успел еще заметить странное мерцание грозового пламени и подивиться ему, когда послышался смех и звякнул колокольчик. Этого не может быть. Шаманы живут с миром, дышат в такт его дыханию, сливаются с ним, даже не прилагая усилий, отчасти именно поэтому, они спохватились так поздно, лишь когда мир пошел в разнос. Они и заметить не успели, как вымерли, слишком далеко друг от друга жили, слишком привыкли к уединению. Он помнит тот миг, когда осознал, что остался один, тот ужасный, леденящий душу миг. Сепи рассказала, что это было предначертано, и в то мгновение ему как никогда захотелось ее ударить. Как можно принимать это столь смиренно? Ах, да, она же небо, а вот он туман, и одиночество без цели сведет его с ума. Быть может, поэтому древняя провидица придумала столь несовершенный способ поддержания равновесия, для существования которого необходим хоть один шаман. Он никогда не спрашивал ее об этом. А потом она умерла, и стало слишком поздно задавать вопросы, на которые так горько и страшно получить ответ. Но вот перед ним шаман, молодой, практически новорожденный, по сравнению с ним, девочка-гроза, маленькая гроза, в компании 2 Аркабалина и нового поколения королевской семьи. На миг кажется, что воздух испаряется из легких, и он не может дышать. Как удар колокола над ухом, как раскат грома в поле под свинцовыми небесами, понимание обрушивается на него молотом и вышибает сознание. всего на миг. Но какой же это прекрасный и пугающий миг. Для создания его уровня терять контроль — непростительная глупость. Где-то в мире кто-то сошел с ума, где-то далеко случилось чудо. Во всем Намиморе половине жителей на мгновение почудился прилив необоснованной радости и растерянности. В голове толпится сотня вопросов и полтысячи предположений. Знает ли эта девочка, кто она такая? Знают ли об этом Арка Балина? Они встретились случайно или проклятые давно знакомы с ней? Она уже член какой-то семьи или ее только-только собираются завлечь в пучину темных паутин? Нет, шамана в мафии он не допустит. Ни за что. Он успевает построить два десятка планов в плане, но в реальности проходит меньше мига. На одеревеневшие губы ложится доброжелательная улыбка приветливого владельца. Добро пожаловать. Дети заказывают лапшу по вкусу, а Гретта с любопытством вчитывается в меню. Честно говоря, знакомых блюд или хоть чего-то, напоминающего их, в нем не находится. Поэтому, немного подумав, она поступает как истинная гриффиндорка, представительница рода Поттер и внучка Катарины Дель Спира, не глядя тыкает пальцем в карточку и добавляет к попавшемуся зеленый чай. Оригинальный выбор, улыбается хозяин заведения, комментируя ее заказ. Положимся на удачу и здоровую долю авантюризма, весело хмыкает ведьма, прикидывая шансы отравиться. Желудок у нее, конечно, крепкий, в этой жизни она еще ни разу не травилась, но кто его знает. Уж больно ощущения в присутствии этого человека странные. Гретта честно признает, что с подобным не сталкивалась ни в этой, ни в прошлой жизни, а уж чего она в них не видела. Казалось бы, ты уверена, что съешь все это? Любопытный Реборн сует свой нос в ее меню, также оценивая перст судьбы. Уж кто-кто, а он привычку Катарины наугад знакомиться с неизвестным, признал с первых секунд лицезрения задумчивой гримасы. Это двойная порция, счел нужным предупредить киллер. Бывшая мисс Поттер припомнила, что согласно традиционной системе воспитания в Японии, детям до 5 лет в стране восходящего солнца позволяют практически все, решила немного пошутить. «Это ты так предлагаешь мне поделиться?» – насмешливо выгнула бровь Гретта. «Если не ошибаюсь, у тебя для этого есть старший родственник», – она многозначительно посмотрела на покрывающегося румянцем Цунаёши. «Хотя вы не очень похожи, если честно, мы не родственники», – выпалил Савада. «Я его репетитор», – важно добавил Реборн. «Да, и чему же ты его учишь?» Пока шло время выполнения заказа, можно было продолжить приятное общение. «Школьным дисциплинам, итальянскому языку», спокойно ответил Реборн. А Цунаёши, успевший уже приготовиться к очередному заявлению о будущем боссе мафии, поперхнулся воздухом. С чего это репетитор умерил пыл? И как успехи? Как истинная ведьма, Гретта сделала вид, что не заметила растерянности мальчика. Новый вопрос того смутил еще больше, хотя, казалось бы, дальше некуда. «Цуна плохо старается», — горестно вздохнул Реборн. «Реборн», — Верди сбоку хмыкнул и насмешливо заметил. «Это просто ты учить не умеешь», — сказал человек, в жизни не имевший ни одного ученика. Недовольный вмешательством коллеги, Реборн мысленно пообещал ученому несчастный случай. «Возможно, даже не один». «О, да, видел я твоих учеников», — скривил губы в ухмылке Аркабалина Грозы. «Один Кавалло ничего стоит, потрясающе летает с лестницы, не может уследить даже за собственным питомцем и великолепно обращается с хлыстом. За полчаса наблюдений он при мне дважды чуть на нем не повесился. Потрясающий результат, Реборн», — саркастично заметил Верди, насмешливо блеснув очками и пару раз сведя ладони в беззвучных аплодисментах. «Ваш заказ, прошу». Появившийся за стойкой хозяин ресторанчика расставил перед посетителями тарелки с рамином. «Ну, что ж», — Гретта внимательно осмотрела свое блюдо, разломила палочки и поблагодарила. «Итадакимас». Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 4100131276033394. Сбербанк. 4276400091318205. Для нетерпеливых. Черновики лежат на Патреоне. Часть 8. Проклятие Аркабалина исказило их тела, подарив звание сильнейших и долгую жизнь, и кто знает, чем придется расплачиваться за эту странную и, если подумать, страшную подачку. Верди чувствовал подвох в положении вещей, не переставал искать способ избавиться от навязанной роли, но рациональной частью разума понимал, возможно, ему никогда не удастся вернуться к тому, что было.